Когда небесная повозка пришла в движение, Винс повернулся к Тиа и спросил: «Как ты думаешь, что на данный момент для тебя является самым важным? Взятие 4-го круга». «Именно», — кивнул Винс правильному ответу Тиа. «Круг считался самым основным и важным показателем способности каждого мага. Количество кругов не ограничивалось одной лишь магической силой. Чем больше кругов было у мага, тем быстрее циркулировала его магическая сила, и тем сильнее становились заклинания. Даже при использовании абсолютно одинаковой формулы, магическая ракета 5-го круга была куда сильнее, чем 3-го. Сильвия была гением, находившимся на попечении мастера Синей башни. Она была противником, который обладал абсолютным преимуществом, когда дело доходило до чистой силы. Однако разве у тебя не было своего собственного преимущества в виде опыта? Это означало, что ему нужно было использовать кратчайший путь, чтобы максимально приблизиться к уровню Сильвии. К счастью, способность Глоттони позволяла ускорить его рост. Если это возможно, я хотел бы подняться и до 5-го круга, но невозможно достичь 5-го круга, просто накапливая магическую силу. Если бы таким образом можно было достичь 5-го круга, то любой человек с деньгами мог бы стать магом 5-го круга. Как и во владении оружием, существовало определенное ограничение, которое нельзя было преодолеть, просто вкладывая деньги в обучение и тренировки. Это была так называемая стена, которую нужно было преодолеть лишь благодаря собственным исследованиям и просвещению. Именно поэтому Теодор не мог обойти этот фундаментальный принцип, даже несмотря на Глоттони. Винс взглянул на раскинувшийся внизу Манавилли и уверенно произнес: «Сейчас в торговом квартале как раз много хороших вещей. Там будет достаточно предметов, которые смогут тебе помочь». «Динь-динь!» — раздался звон колокольчика, закрепленного у входной двери. Устройство было призвано возвещать продавцу о новых посетителях. Услышав его звук, хозяин магазина по имени Фред подошел к прилавку. В городе был большой наплыв туристов, но что касается магазинов, где продавались высококачественные артефакты, то особой разницы в количестве клиентов не было. Цены на здешние товары были настолько высокими, что страшно было даже войти в магазин. Однако сегодня к нему заходили лишь те, кому хотелось поглазеть на мощные артефакты, а потому продавец поприветствовал своих новых посетителей совершенно без энтузиазма. «Добро пожаловать!» Однако его равнодушное отношение тотчас же исчезло, как только он увидел наряд Винса. С тех пор, как Фред открыл свой магазин в Манавилле, он повидал тысячи магов и артефактов, и вокруг таких клиентов, как этот, всегда витал запах денег. «Красная башня, а еще ранг старшего мага. Судя по его походке, он похож на боевого мага. На нем нет артефактов, а сопровождает его ученик. Возможно, они купят сразу 2 артефакта. Как правило, крупнейшие заказы приходили из исследовательских магических фондов. Желтая башня, также известная как башня алхимии, была настоящим пожирателем денег и потребляла до 30% ежегодного бюджета королевства. Для сравнения, расходы на исследования Белой башни и Синей башни, которые были относительно меньшими, превышали годовой бюджет самой крупной торговой компании. Однако были и некоторые исключения. «Покажите, что у вас есть хорошего, вне зависимости от цены. К слову, у меня есть приглашение на магический конкурс». «Да, с превеликим удовольствием». Фред был в восторге от ожидаемых продаж и тут же ринулся на склад. Как и ожидалось от боевого мага из Красной башни, бывают же и в ней нормальные волшебники. Единственной башней, которая не имела больших затрат, была Красная башня. Она считалась штаб-квартирой боевых магов, которые большую часть своего времени проводили на полях сражений, а не в лабораториях. За исключением приобретения экипировки, которая могла спасти их жизни, как правило, они просто копили заработанные деньги. Но если какой-то товар их удовлетворял, то они могли заплатить за него даже больше, чем он стоил на самом деле. Итак, боевой маг из Красной башни считался в магазинах артефактов настоящим VIP-клиентом. Фред, как молния, метнулся на склад и не менее быстро оттуда вернулся. «Извините, что заставил вас ждать, Будух». На прилавок опустился железный ящик, содержащий десятки артефактов. Несмотря на мощную печать, из него просачивалось ужасающее количество магической силы. И вот, Тиа наконец-то дождался, когда замок был снят и крышка открылась. Когда Теодор увидел содержимое железного ящика, его глаза полезли на лоб. Ох, Тиа повидал много артефактов в лавке черного торговца, а потому даже без оценки определил, что все без исключения предметы, лежавшие перед ним, обладают редким рейтингом. Если он все это поглотит, то сможет заполнить более половины магической силы, необходимой для 4-го круга. Однако Винса, казалось, вовсе не интересовал рейтинг этих артефактов. Разве я не сказал, вне зависимости от цены, но ведь это лучшие предметы в нашем магазине, неправда? Есть еще кое-что, улыбнулся Винс и постучал по стойке. Беранг, будьте так добры, вытащите и его. Как скажете, кивнул Фред, чье лицо моментально напряглось. Значит, первоклассный маг из Красной Башни и вправду был способен приобрести этот предмет. Этот артефакт он не вытаскивал в течение последних нескольких лет, с самого момента открытия магазина. Из-за его огромной стоимости он думал, что никогда не найдет покупателя на такой товар. Бзынь. Металлический замок под прилавком был открыт, и на свет появились серебряные перчатки. «Оцени их», – прошептал Винс. «Секундочку». Те осторожно поднял замечательные рукавицы, а затем приказал Глоттони. «Оценка. Плюс 9 защита западного ветра. Тип. Доспехи. Рукавицы из мифрилового сплава, созданные мастерами-гномами. Одни лишь защитные свойства перчаток поразительны сами по себе, однако их истинная ценность заключается в магии, скрытой внутри рукавиц. При использовании магии ветра, магическая сила их владельца вызовет воздушный поток, отклоняющий любые летящие в него снаряды. Поговаривают, что прошлый владелец этих перчаток без особых проблем мог проходить сквозь целый ливень стрел. Класс предмета. Драгоценный. При поглощении предмета вы получите значительное количество магической силы. При поглощении предмета увеличится эффективность защитных заклинаний стихии ветра. Время переваривания предмета – 1 час 45 минут. Надев предмет, автоматически применяется благословение ветряного потока. Драгоценный рейтинг. Глаза Тиа дрожали, когда он убедился в правдивости информации. Эти рукавицы были на том же уровне, что и ревущие языки пламени, которые он получил от семьи Картеров в качестве извинения. Теодор не очень хорошо разбирался в торговле, но мог предположить, что стоимость таких перчаток будет не ниже 100 золотых. Это было в несколько раз больше бюджета владений Миллеров, а потому вполне естественно, что Теодор тут же потерял все свое хладнокровие. Цена, они стоят 180 золотых, но так как все приглашенные на магический конкурс получают скидку, я готов отдать их за 144 золотых. 144 золота. Теодор почувствовал, что задыхается, но Винс просто шагнул вперед и вытащил свой кошелек. Это были не золотые монеты, а золотой слиток, помеченный символом королевства. Он был эквивалентен 100 золотым. Винс положил на прилавок 2 таких слитка и сказал Фреду, который безучастно смотрел на своего клиента: «Это за все вместе. Или требуются какие-нибудь дополнительные процедуры?» «Нет, нет, тогда я беру». Артефакты стоимостью 200 золотых были сметены Винсом в мгновение ока. Объекты исчезли в пространственном кармане, словно это был сон. Фред, который сорвал настоящий джекпот, тупо смотрел в сторону входной двери, в проеме которой исчезли эти 2 странных покупателя. «Думаю, сегодня можно устроить выходной». С этими словами Фред повесил на дверь табличку «Закрыто» и подумал о том, что неплохо было бы выпить чашечку дорогого саке. Винс и Теодор не остановились на одном только магазине Фреда. Но даже в роскошных магазинах Мановия можно было найти лишь 1 или 2 предмета Б-ранга. После приобретения защиты западного ветра Винс прикупил некоторые предметы и в других магазинах. Общей суммы, потраченной в процессе закупок, было достаточно, чтобы купить в Мановиле целую усадьбу. Вскоре Теодор вернулся в предоставленное им жилье и, наконец, смог рассмотреть все приобретенные ими артефакты. Вау, сколько же все это стоило! Он никогда раньше в своей жизни не видел подобного зрелища. Большинство предметов принадлежало к категории для количества, но среди этой горы встречались и кое-какие действительно качественные. Глоттони, которая все еще спала, вытянула язык, словно почувствовала соблазнительный аромат магической силы, исходящий от артефактов. Первыми Винс придвинул к те артефакты класса редкие. Для начала скорми ему редкие артефакты. Если бы Глоттони была человеком, то это была бы его закуска. Хорошо. Сделав несколько глубоких вдохов, Теодор направил левую руку на артефакты. Он знал, что не будет никаких проблем, если накормит гримуар несколькими разными вещами одновременно, Однако он все равно нервничал при мысли о попытке поглотить предметы стоимостью в несколько сотен золота. Это была огромная сумма денег для любого человека. Что ж, ешь, глоттони. И в следующий момент, язык глоттони принялся за свой роскошный ужин. Ожерелья, браслеты, ботинки, кинжалы и доспехи втягивались в ладонь Тиа бесконечным водоворотом. Одновременно с этим в голове Тиа раздался знакомый голос, непрерывно возвещающий о тех или иных изменениях. Вы поглотили ожерелье чистоты. Предмет обладает стандартным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием 2-го круга очистка увеличилось. Вы поглотили магический браслет каменного кулака. Предмет обладает стандартным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием 3-го круга каменная кожа увеличилось. Вы поглотили липкие ботинки. Предмет обладает стандартным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием 1-го круга. Полное переваривание предметов займет 45 минут и 12 секунд. Глава 32. В погоне за гением. Часть 3. После того, как Теодор съел большую часть артефактов, следующим на очереди стало чтение. Ему нужно было не только получить достаточно магической силы для достижения 4-го круга. Взяв следующую ступень, ему пришлось бы использовать магию 4-го круга, а поскольку времени у него было в обрез, Тиа нужно было заранее подобрать полезные заклинания и увеличить свое понимание. К этому занятию присоединился и Винс, который также располагал кое-каким свободным временем до начала магического конкурса. Как человек с богатым опытом, он мог предоставить Тиа подробную информацию о стратегиях, которыми пользовались маги из Синей Башни. После двухчасового изучения разнообразных книг, ах, внезапно в Тиа начала вскипать энергия. В последний раз его магическая сила скачкообразно увеличилась после поедания ревущих языков пламени. Из левой ладони вырвался поток маны и обернулся вокруг тела Теодора, обрисовав слабый контур, выходящий за пределы 3 кругов. 4-й круг. Но это был еще не конец. Форма уже была, но теперь ему нужно было больше магической силы, чтобы заполнить ее. Тем не менее, даже это было большим достижением по сравнению с теми днями, когда и 3-й круг считался почти недостижимым. Теодор спокойно распределил по всему телу оставшуюся магическую силу и открыл глаза, почувствовав, что контур 4-го круга полностью завершен. Вне всяких сомнений, теперь он ощущал себя куда сильнее, чем раньше. Винс почувствовал появившуюся у него магическую силу и поздравил тебя. Мои поздравления. Итак, теперь ты мой коллега-маг, идущий по тому же пути, что и я, не забывай об этом в будущем. Да, профессор, дрожащим голосом ответил Тиа. 4-й круг был только началом пути. Благодаря изобретению магических реагентов, многим людям удавалось пересечь порог 4-го круга. Тем не менее, была лишь горстка тех, кто достиг 5-го. Некоторые упирались в пределы своих талантов и оставались на 4-м круге до самой смерти, в то время как другие чувствовали отчаяние и разочарование в связи с существованием стены, блокирующей взятие 5-го круга. Фактически, даже те, кого считали лучшими магами континента, не могли пересечь стену 7-го круга. Мастера башен, за исключением мастеров Синей башни и Красной башни, тоже застряли на 7-м круге. 9-й круг, который считался вершиной мастерства человечества, уже давно стал легендой и мифом. 4-й круг был для Теодора сродни пустыне, в которой сгинули многочисленные паломники. Закончив с распределением магической силы, Тиа посмотрел на 3 драгоценных артефакта, лежавших на кровати. По цене они были примерно равны защите западного ветра, купленной за 144 золотых в первом магазине. У каждого из них были отличные характеристики, вполне соответствующие их стоимости. Плюс 7 череп ястреба, тип, доспехи. Шлем, сделанный из стали и адамантия, выглядит настолько реалистичным, что издалека его можно спутать с головой живого ястреба. Кузнец, выковавший этот шлем, предоставил своему клиенту способность действовать, как настоящий ястреб. В результате воздействия специальных чар, владелец получает магию проницательности. Надев этот шлем, владелец мгновенно подвергнется воздействию данного заклинания. Класс предмета. Драгоценный. При поглощении предмета вы получите значительное количество магической силы. При поглощении предмета вы обучитесь магической формуле захвата. Время переваривания предмета. 1 час 32 минуты. Надев предмет, автоматически применяется ястребиный глаз. Плюс 8 мираж ночного бродяги. Тип. Обувь. Ботинки из роскошной кожи, прошитые мифриловой нитью с нанесением магических кругов. Именно благодаря им вор по имени Оруэлл до самого конца своей жизни так и не попался в ловушку. Стражи преследовали иллюзии, оставленные Оруэллом, а его секрет был раскрыт лишь после того, как он был убит во время игры в азартные игры. Владелец этих ботинок может создать реалистичную копию самого себя. Класс предмета. Драгоценный. При поглощении предмета вы получите значительное количество магической силы. При поглощении предмета вы обучитесь магической формуле иллюзии. Время переваривания предмета. 1 час 41 минута. Надев предмет, становится доступным умение иллюзорный след. Череп ястреба носил известный вождь наемников, в то время как мираж ночного бродяги был символом легендарного вора Оруэлла. Они были слишком дорогими и редкими, чтобы использоваться для получения магической силы. Если бы подобное кощунство увидел кто-то из кузнецов, то он без раздумий бы проломил Теодору голову. «Не стесняйся», — произнес Винс, увидев неуверенность Теа. «Для подготовки ты должен использовать все доступные средства. Раз ты решился, останавливаться нельзя. Я же возьму на себя все расходы, так что тебе нечего бояться. Я понимаю». Последняя фраза Винса окончательно стерла всю неуверенность Теа. Профессор правильно подметил, что он должен использовать все возможные средства. Согласно их предположениям, драгоценные артефакты не ограничивались лишь повышением магической силы. После поглощения ревущих языков пламени он смог получить две способности, ну и, естественно, магическую силу. На турнире учеников нельзя было использовать артефакты, однако не было правила, запрещавшего использование гримуара. Поэтому Тиа мог использовать функцию гримуара, не беспокоясь о том, что это кто-нибудь заметит. Гримуар кардинально отличался от артефактов, и не существовало ни единой возможности обнаружить его существование. Другими словами, все будет хорошо, пока Тиа превселюдно не высунет язык из своей ладони. В каком-то смысле это было трусливо, но, так или иначе, не шло вразрез ни с одним из заявленных правил. Несмотря на то, что Винс изрядно устал от войны, он все еще оставался боевым магом Красной Башни. А боевые маги не стеснялись никаких средств и методов, которые могли бы привести к победе. Воспоминания Альфреда Беллантиса говорили ему то же самое, а потому Теодор больше не колебался ни секунды. Глоттони. В конце концов Теа вытянул свою левую руку по направлению к трем артефактам общей стоимостью около 500 золотых. Ешь. Язык все еще был неудовлетворен и выскочил вперед, словно только и ждал команды. Рукавицы, шлем и обувь были моментально втянуты в его пасть. Стоимость целого особняка в Манавиле исчезла в бездонном желудке гримуара. Благодаря способностям Глоттони и наставлениям Винса, Теа за несколько дней сумел достичь 4-го круга. У него уже была частичка опыта Альфреда Беллантиса, но это было ничем по сравнению с годами Винса, проведенными на поле боя. Он копался в своих старых воспоминаниях и подбирал полезную информацию, которая помогла бы Теа. Самое большое преимущество магии воды – в ее универсальности. Нападение, защита, подавление. Все это становится доступным, если ты освоил стихию воды. Квалифицированный водный маг, вот кто по-настоящему раздражающий противник. Не было ни одной другой стихии, которая могла бы существовать в столь разнообразных формах. Облака, плывущие по небу, были ничем иным, как водой. Реки, бегущие по земле, тоже были водой. Снег, покрывающий горные пики и туман, поднимающийся рано утром. Все это было водой. Свобода перехода между твердым состоянием, жидкостями и газом была силой и сущностью магии воды. Значит, вы говорите, что особых недостатков нет. Ее атака слабее, чем у огня, защита ниже, чем у земли, а скорость медленнее, чем у ветра. Недостаток стихии воды в том, что она ни на чем не специализируется. Это окружающая среда в разных ее проявлениях, поняв смысл, кивнул Теа. Если так, то кое-какие методы противодействия все же были. Его магическая защита, связанная с землей, значительно увеличилась благодаря контракту с Митрой, а потому он мог без особого труда блокировать магию 4-го круга. Он мог даже использовать навык, полученный от ревущих языков, чтобы пробиться сквозь защиту Сильвии. Пока Теа размышлял, Винс открыл рот и произнес: «Это лишь моя догадка, но... тебе следует как можно дольше избегать тесной конфронтации с Сильвией». «Тесной конфронтации?» – переспросил Теа, явно недоумевая, о чем говорит профессор. Однако Винс уверенно кивнул и пояснил: «Мастер Синей Башни, ты помнишь посох, который таскал за собой этот старик. Тот огромный и грубый деревянный посох. Конечно, редко когда можно было встретить человека, который производил бы такое сильное впечатление. Если бы на Бландилле не было мантии, Тиа бы подумал, что он воин. Суровый вид Бландилла вполне соответствовал его посоху. Да, тот посох и вправду был огромен. Это не посох, а Тиа растерянно уставился на профессора, отчего тот вздохнул и покачал головой. Скорее, это палка. В качестве хобби он обучался восточной технике владения шестом. Проблема в том, что он достиг мастерского уровня. Лицо Тиа побледнело, и Винс добавил. В одном из сражений он проломил ею головы нескольким рыцарям. Сильвия носила аналогичный посох. Он никогда бы не подумал, что субтильная девушка ударит его не огненным шаром, а большим посохом. Пока это возможно, держись от нее подальше. Вот тебе мой совет. Хорошо. Два человека немного передохнули, после чего продолжили обсуждение. К счастью, Винс был хорошим наставником, а Тиа был отличным учеником. Профессор рассказал о слабых сторонах магов Синей Башни. Постепенно в голове Тиа начало скапливаться и систематизироваться немало полезной информации, которая к тому же объединялась с опытом Альфреда Беллантиса. Обучаясь чему-то одному, Тиа получал просветление еще в трех вещах. По мере приближения концовки турнира учеников, Винс арендовал тренировочный зал, чтобы устроить финальную проверку. Если бы способности Теодора не соответствовали его стандартам, то он бы не стал выпускать его на бой против Сильвии. Он не хотел, чтобы Тиа стал всеобщим посмешищем. Однако кое в чем он убедился. Этого достаточно, чтобы победить. Винс не специализировался на магии воды, но он все еще был старшим магом Красной Башни и, конечно же, боевым магом в прошлом. Он был в несколько раз сильнее мага среднего ранга Синей Башни, но Тиа стоял перед ним, не отступая. Теодору даже удалось распечатать некоторые функции гримуара. Лежа на полу тренировочного зала с усталым выражением лица, Тиа глубоко вздохнул и посмотрел на Винса. «Профессор, я прошел проверку», — Винс улыбнулся и кивнул. «Я бы дал тебе максимальный балл». Глава 33. Финал турнира, часть 1, наступил последний день турнира учеников. В зале ожидания, который располагался в центре Пентариума, имелось измерительное устройство для отображения рейтинга участников. В нем можно было ознакомиться с самой достоверной информацией об именах 150 молодых магов и количестве имеющихся у них жетонов. Те, кто были внизу списка, естественно, обладали лишь одним жетоном и отсутствовали в зале ожидания. К счастью для них, никто не интересовался такими участниками. «Эй, ты только посмотри на это! Что это? Ох, первый номер! Ну конечно, это же! Неужели измерительное приспособление дало сбой? Его только сегодня установили, так что я сомневаюсь. Если это правда, то сколько же раз она сражалась?» Глядя на список лидеров, публика в недоумении перешептывалась. Это был последний раунд, а потому в рейтинге появилась информация о текущих достижениях магов. Участники, довольные своим рейтингом, отказались от дальнейших схваток. Это было связано с тем, что их рейтинг мог упасть, если бы они бросили кому-то вызов или приняли предложение и проиграли. По этой причине во время предыдущих турниров учеников окончательные показатели колебались где-то в пределах от 30 до 40 жетонов. Разница между количеством жетонов победителя и другими претендентами была не особо большой. Однако, как же выглядела верхняя часть списка лидеров сейчас? 1-е место. 13. Сильвия, 95 жетонов. 2-е место. 7. Погани Вальгаст, 21 жетон. 3-е место. 31. Роберт Дайн, 18 жетонов. Количество жетонов, которыми обладал человек, удерживающий 1-е место, превосходило предыдущий рекорд почти вдвое, в результате чего публика не удержалась от криков восхищения. 95 жетонов, 2-е место, всего 21 жетон. Разве это не значит, что другие люди попросту не успели собрать жетоны? Это ученица мастера Синей Башни. Будучи учеником знаменитого мастера Бландилла, ее считали фаворитом в этом состязании. Однако никто и подумать не мог, что она дойдет до 1-го места с таким невообразимым рекордом. Это был конкурс, в котором участвовали молодые маги, однако даже при этом создать столь впечатляющий разрыв было весьма непросто. Люди, увидевшие таблицу лидеров, естественно перевели свои взгляды на девочку с серебристыми волосами, сидящую в углу комнаты ожидания. Если бы не огромная масса мышц, сидящая рядом с ней, на нее наверняка навалились бы все желающие с ней поговорить. Эх, современные молодые люди напрочь лишены духа. Слегка грубоватым тоном произнесла масса мышц по имени Бландилу. Он сокрушался над тем, что за последние несколько дней не появилось ни одного претендента. Бландилу пытался преподать несколько хороших уроков своей ученице, однако как только ее сила была раскрыта, остальные участники тут же поджали свои хвосты. И как только такие люди, которые боялись взглянуть в лицо страху, хотели стать настоящими волшебниками. Бландилу не мог понять концепции убежать куда подальше. Это же шанс побороться с превосходным магом. Трудно будет найти столь удачную возможность испробовать свои навыки. Маги, сидевшие неподалеку, дергались всякий раз, когда Бландилу приподнимал свои брови, испуская сноп искр не меньший, чем мастер Красной Башни. А когда он поправлял посох, а если быть точнее, настоящую дубину, то они и вовсе начинали опасливо пятиться. Однако, прежде чем он окончательно взорвался: «Доброе утро, мастер башни!» Кто-то вошел в зал ожидания и, несмотря на тяжелую атмосферу в помещении, обратился прямиком к Бландилу. «Хаэм?» Бландилу казался невозмутимым, но как только он увидел владельца этого голоса, его выражение лица изменилось. На нем читался вопрос, с какой стати этот некто заговорил с ним. «Ученик Винса, Теодор, если я не ошибаюсь...» «Да, все верно», — спокойно ответил Теа. Раньше он уже побывал в компании мастера Синей Башни, а потому теперь его присутствие выносилось куда легче. В любом случае Теа пришел сюда вовсе не для того, чтобы встретиться с мастером. Сохраняя свое уважительное отношение, он посмотрел на Сильвию, сидевшую рядом с Бландилом. Ее нереальная красота никуда не делась, однако теперь Теа почувствовал кое-какое изменение. «В отличие от предыдущего раза мне больше не кажется, что я не могу победить. Разве это не значит, что стоит попробовать?» По сравнению с поединком против Хобгоблина, сейчас Теа не испытывал столь высокого чувства напряжения. Да, его затылок до сих пор холодел при взгляде на нее, но теперь было очевидно, что пусть она и осталась нелегким противником, но уже не была таким сложным, как раньше. Бландилу понял смысл этого тонкого взгляда и задумчиво уставился на Теа. «Хо-хо, ты достиг 4-го круга, мои поздравления, спасибо. Ты не стал бы искать меня, чтобы просто услышать эти слова. Возможно, как и предупреждал Винс, старик быстро заметил изменения». Бландил рассмеялся и сдвинул в сторону свое массивное тело, поняв, куда смотрит Теа. Теперь Теодор мог полностью рассмотреть Сильвию, ранее скрытую за Бландилом. Ее глаза были напрочь лишены эмоций, словно она уже забыла о его существовании. Однако это не имело значения. «Участник под номером 13, Сильвия, я вызываю вас на поединок в рамках турнира учеников», — прозвучал голос Теа, облетев притихший зал ожидания. Некоторые люди просто посмеялись над его безрассудным вызовом, в то время как другие были довольны возможности поглазеть на забавное зрелище. Тупо уставившись на Теодора, Сильвия наконец прошептала своими розовыми губками. «Меня?» Вместо того, чтобы отвечать, Теа протянул перед собой все, что у него было. 5 жетонов издали грохочущий звук. По сравнению с 95 жетонами Сильвии это был просто мусор. Тем не менее, участник, занимавший одинное место на турнире, не мог отказаться от вызова. Это правило предоставляло возможность абсолютно каждому подняться на вершину, коим и решил воспользоваться Теа. Наконец Сильвия поднялась со своего места. «Ладно, я как раз хотела набрать 100 жетонов». Она приняла вызов Теа. Ту-ту-ту-тух. В тот момент, когда оба человека дали свое согласие, открылись двери на главный стадион Пентариума. До конца турнира оставалось всего 2 часа, а потому матч с Сильвией был последним. Магический инструмент признал, что это финальная схватка, и открыл главный зал. Апа. Главный зал открылся. «Это что, сейчас будет финал?» «Точно-точно», — вспомнил. «В этом году в турнире участвует ученик мастера Синей Башни. Время, проведенное здесь, того стоит». В Пентариум постепенно начали стекаться люди, заметившие открытие главного стадиона. Все они хотели увидеть финальный матч. Люди были заинтересованы шумными событиями, и вскоре у входа на трибуны образовалась целая толпа. Они пришли посмотреть на ученика мастера Синей Башни. И вот, когда стадион заполнился зрителями, появились 2 участника. «Нет, ну почему здесь так много людей?» Теа, слегка потерявшись, глазел на толпу за прозрачным барьером. Когда он сражался с Филиппом, трибуны были абсолютно пустыми. Однако это был главный зал, и слава Сильвии разрослась по всей округе, собрав аудиторию из более чем 1000 человек. Тя впервые участвовал в чем-то подобном, а потому у него даже закололо в животе. К счастью, до его ушей не доходили голоса зрителей. «Теодор Миллер, вы когда-нибудь слышали о нем?» «Нет, впервые слышу. Я слышал, что он пришел с магом по имени Винс. Винс Хайдель, огненный убийца Винс, но несколько дней назад он был всего лишь на 3-м круге. Это может оказаться скучнее, чем я думал». Много кто сомневался в компетентности Теодора. Кое-какие люди вспомнили старое прозвище Винса, но даже они не думали, что Теодор сможет победить. Они заметили, что способности Сильвии уже превосходят средний ранг башен магии и не думали, что в турнире учеников появится еще один гений. В конце концов, потому гениев и называли гениями, они были редким явлением. Однако Винс, сидящий рядом с Бландилом и смотревший на своего ученика, думал иначе. «Это битва, которую можно выиграть. Победить в бою, в котором невозможно победить. Разве не это девиз башен магии? Ты помнишь, мастер Красной Башни всегда говорил эти слова. Ты думаешь, что он сможет тягаться с Сильвией? Ты всерьез считаешь, что у этого ребенка, Теодора, достаточно для этого сил?» — спросил Бландилу. «Ну, это не та история, которой следует слетать с моего языка», — ответил Винс, показывая тем самым, что Бландил должен увидеть все своими глазами. Вскоре после этого матч начался. Фынь. Между двумя участниками взлетел светящийся шарик, и Тя на полной скорости запустил вперед свою магическую силу. Он несколько раз наблюдал за боями Сильвии и понял одну вещь. Она очень быстро разворачивает свои заклинания. Ей требовалось всего 5-10 секунд, чтобы активировать магию 4-го круга, в то время как заклинания 3-го круга шли в ход всего от двух слов. Если она возьмет на себя инициативу, то будет крайне сложно ее вернуть. Может, это и безрассудно, но я должен действовать первым. Даже если они начнут читать свои заклинания одновременно, то Теодор будет вдвое медленнее Сильвии. Тем не менее, у тебя были кое-какие средства для заблаговременной подготовки заклинаний. Запоминание. Открыть два слота. Двойной полыхающий снаряд. Полный вперед. Сильные ветра. Перед тебя тут же образовалось два воздушных шара, и тут же активировалась вспомогательная магия. Среди всех четырех стихий огонь был наилучшим выбором для нанесения урона, в то время как ветер усиливал одну из его слабых сторон. Благодаря физическому подталкиванию, сжатые огненные шары, называемые полыхающими снарядами, существенно ускорялись. Штормовая сила. Если бы это была настоящая битва, то Теодор использовал бы все свои слоты для первой же атаки. Однако он не мог раскрыть все свои карты в турнирном матче, где ему требовалось трижды поразить своего соперника, а потому это была лучшая комбинация. Совокупная мощь полыхающих снарядов и штормовой силы обладала не просто высокой разрушительностью, но и скоростью, в связи с чем ее невозможно было остановить просто защитной магией. Вперед! В спину дунул ветер, и огненные шары бросились вперед, словно дикие звери. Когда все вокруг нагрелось от нестерпимого жара, взгляд Тя упал на серебристые волосы Сильвии. Девушка двинулась вперед, вытянув перед собой свой крепкий посох, распространяя на ходу магическую силу синего цвета. Тя не знал, что это за магия, но ни одно защитное заклинание не могло полностью блокировать подобный урон. Подкрепленные этой убежденностью, два огненных шара ринулись вперед. Фу-ду-дух. Это была настоящая бомбардировка, достаточно жестокая, чтобы закрыть рот зрителям, сомневающимся в Теодоре. Глава 34. Финал турнира. Часть 2. Огромный взрыв заставил взмыть в воздух тучу пара и дыма. Два заклинания 4-го круга были ускорены ветром, что привело к по-настоящему смертельному взрыву. Твердый каменный пол стадиона раскололся, подняв кверху облако пыли. Учитывая данные факторы, видимость начала резко снижаться. Однако глаза Теодора тут же засветились золотистым светом. Это был ястребиный глаз. Умение, которое он получил несколько дней назад после поглощения черепа ястреба, естественно, пробилось сквозь дымовую завесу, накрывшую стадион. В тот момент, когда Тя увидел Сильвию, его руки задрожали. Ни один из кристаллов, свисающих с ее мантии, не был сломан. Она заблокировала его, ускоренный двойной полыхающий снаряд. Он видел, как вокруг нее выстроились ледяные чешуйки, которые можно было идентифицировать как замороженную стену, защитное заклинание 3-го круга. Похоже, она выставила сразу два или три слоя защиты. Однако даже так она не могла блокировать его атаку защитным заклинанием, которое было слабее земляного купола. Физические свойства льда и камня нельзя было даже сравнивать. В тот момент, Когда Тиа подумал об этом, то почувствовал своей кожей пробирающий до костей холод. Температура упала. Поняв, как именно Сильвии удалось улучшить свою защиту, он почувствовал прилив страха. Некоторое время назад он уже натыкался на подобную концепцию. Согласно исследованиям одного волшебника, эффективность льда прямо пропорционально увеличивалась при понижении температуры. Если температура была минус 30 градусов по Цельсию, его прочность была сопоставима с человеческими зубами. При температуре ниже минус 40 градусов, лед становился прочнее даже таких минералов, как аметисты. Таким образом, если Сильвия создала ледяную стену, понизив температуру, то ее защита практически сопоставима с остальной стеной. Защитный барьер был продавлен, но ледяной стены все-таки хватило, чтобы заблокировать атаку Тиа. Тиа понял этот факт и подготовил следующее заклинание, но первой пришла в движение внутри дымовой завесы именно Сильвия. Она взмахнула своим посохом, начертив магический круг, что заставило всколыхнуться ее мантию. Ястребиный глаз Тиа проник в сущность магического круга быстрее, чем любой из зрителей на трибунах. «Ах, мне впервые приходится иметь дело с такой магией!» Тиа прервал чтение заклинания и поспешно отскочил в сторону. «Ивша-ша-ша-ша! Жидкий змей!» Это была магия контроля над стихией, которая существовала на 4-ом круге. Непрозрачное водянистое тело извивалось, а его тонкие чешуйки сияли, отражая огни стадиона. Неуклюжие маги часто ограничивались созданием обычных червей, так что этот экземпляр был похож на произведение искусства. Тиа еще никогда не видел более прекрасной силы. Ивша-ша-ша-ша. Водный змей яростно бросился в сторону Теодора, словно настоящая змея. Больше всего он был похож на огромную болотную змею, однако ее скорость была сопоставима с диким зверем. Хвост водного змея замахнулся для удара. Опасность. Вдоль позвоночника Тиа пробежала волна холода, и он почувствовал, что ему нужно во что бы то ни стало избежать этого броска. Удар водой не был особо болезненным, однако жидкий змей представлял собой не просто массу воды. Вода была сжата до такой степени, что ее плотность увеличилась в разы, сделав ее столь же твердой и тяжелой, как металл. Одно попадание, и количество полученного урона гарантированно выйдет за поглощающие пределы магического кристалла. Будух. Хвост ударил ровно в то место, где стоял Тиа. Земля была разбита, словно от удара боевого молота, а одежду Тиа тотчас же потрепали попавшие в него осколки. Хорошо, что кристаллы не признавали такие повреждения. Тиа поспешил выйти из диапазона активности водяного змея, быстрее, чем я думал. Однако одним ударом змей не ограничился. Существо быстро повернуло свою голову к Тиа. Оно было в дюжину раз больше самого Теодора и почти вдвое быстрее его. Если бы не сенсорное восприятие, он бы никогда в жизни не сумел избежать такой атаки. Прокатившись по полу, он принялся отчаянно избегать последовательных ударов жидкого змея. Дух, дух, бум, бум. Хвост и тело змея продолжали сокрушать пол стадиона. Каждое его движение было атакой, соответствующей магии Триго-круга. Тиа неоднократно менял направление, чтобы прицелиться в Сильвию, но водный змей продолжал блокировать его. По правде говоря, эту тварь вполне целесообразно было бы назвать активной защитой. Ни огненные шары, ни удары молнии не могли остановить его атаку. А еще змей заблокировал своим собственным телом несколько ударов, которые Тиа в попыхах успел подготовить. Если все так и будет продолжаться, то со временем у него просто закончатся как физические силы, так и магические. А значит, пришло время использовать один из его козырей. У моего сохраненного полыхающего снаряда недостаточно мощности. Магия огня 4-го круга могла лишь сдержать эту змею, но не более того. Разве это не означало, что ситуация возвращалась к началу поединка? Между ним и Сильвией все еще была большая разница, а потому обычное противостояние привело бы к неминуемому поражению. Вторым вариантом была магическая ракета. Даже вождь хобгоблинов не смог выдержать такой атаки. Указательный палец правой руки Тиа аккуратно вытянулся в нужном направлении. Ему нужно было подготовить достаточную мощность, чтобы пробиться сквозь водного змея. Теперь, когда его магическая сила достигла 4-го круга, он мог стрелять тремя или четырьмя магическими ракетами. В отличие от последнего раза, ему не нужно было ставить свою жизнь на кон одного единственного удара. Что ж, пора. Тиа вскочил, заняв нужную позицию. Водный змей гонялся за ним с ужасной скоростью, но задержаться в одном месте на небольшой промежуток времени было достаточно несложно. Жидкий змей Сильвии относился к типу поддерживаемых заклинаний, Но вот Митре совершенно не нужна была концентрация со стороны Тя. «Митра, сейчас, хинь!» Раздался в его голове голос Митры, и разбитый пол стадиона внезапно взлетел вверх. И вша-ша-ша, водяной змей не смог преодолеть свою собственную инерцию и врезался головой в стену, внезапно возникшую перед ним. Сила столкновения сотрясла прочно построенный земляной барьер, но не смогла тут же уничтожить его. Жидкий змей должен был ударить трижды, чтобы сокрушить барьер Митры. Змей начал биться о стену, но из кончика указательного пальца Тя уже появилось синеватое свечение. Слишком поздно, рептилия. Теодор целился прямиком в Сильвию, стоящую за водяным змеем. Как ни странно, непрозрачное тело змея стало препятствием для ее собственного взгляда. Ее полное доверие к защитным способностям водного змея сыграло против нее самой, в результате чего девушка стала добычей магической ракеты. Сквозь стадион мелькнула полоса света. Фи-фих. Затем до ушей зрителей запоздало донесся звук. Когда все услышали свист рассекаемого воздуха, тело змея было уже пронзено светом. Ракета не обратила ни малейшего внимания на жидкого змея, который разорвался, словно большой воздушный шар, и, не меняя траектории, устремилась к своей цели. Когда аудитория только успела зафиксировать появление синей вспышки, Сильвия, благодаря своему таланту, уже успела машинально развернуть защитный экран. Ах, однако атака Тя не была чем-то таким, что можно было остановить с помощью обыкновенного щита. Магическая ракета безжалостно пронзила защиту Сильвии и ударила ее в живот. Девушка сделала шаг назад, шокированная силой, которую не остановил ни жидкий змей, ни магический щит. Свисающий с ее мантии кристалл с громким звуком лопнул. Хрясь! Это было потрясающее начало. В то время как все на стадионе впали в ступор, Сильвия быстро прикрыла руками лицо. Зрители могли лишь догадываться, какую гримасу она состроила. Но куда важнее было другое, какой будет ее реакция. Она поплотнее сожмет кулаки и рассердится, или, может быть, будет ошеломлена и сломится, а может от столь неожиданной боли у нее потекут слезы, или... Но в этот момент, зубы Тя начали стучать, его кожа стала гусиной, а губы посинели. Он начал дрожать, причем это состояние было вызвано далеко не страхом. Тело Теодора пробирал лютый холод, его мышцы сжались, а движения замедлились. Тя рефлекторно поднял взгляд вверх, и выражение его лица застыло. Прямиком в землю смотрело невероятно огромное количество ледяных стрел. Их что, больше сотни? Когда только Сильвия смогла выкинуть такой номер? Как только Тя, пораженный подобным размахом, начал поднимать магическую силу, стрелы пришли в движение. Если у них была прочность, сопоставимая с этим морозом, то они наверняка были не менее разрушительными, чем их стальные собратья. Любая случайная царапина стала бы достаточным повреждением для разрушения кристалла, но прежде всего их было слишком много, чтобы как-то их избежать. Горящие руки. Как только заклинание Тя было завершено, в воздухе появились три пары рук, сотканные из языков пламени, и тут же нагрели воздух. Винс сказал ему, что от такой магии, как ледяная стрела, лучше полностью избавляться, не давая ей проходить возле своего тела. Шу-шу-шу-шу. 100 ледяных стрел и огненные руки сошлись в хаотичном танце. Арена начала наполняться паром, вызванным растопленным льдом. Если бы не защита западного ветра, то ему уже наверняка был бы конец. Тем не менее, усилия Тя были не напрасными, поскольку он сумел избавиться от стрел, не получив при этом ни царапины. Этот пар. Тя деактивировал горящие руки и повернулся в сторону пара, как тут. Шу-шу-шу-шу. Девушка с серебристыми волосами внезапно ринулась сквозь пар, который распространился по арене стадиона, словно туман. Глаза Тя внезапно полезли на лоб, когда он увидел, что Сильвия начала молниеносно сближаться с ним. Расстояние между ними, которое составляло практически 50 метров, сократилось за считанные секунды. Это был вовсе не телепорт 5-го круга и не ускорение, которое было слишком медленным для подобной скорости. Секрет ее быстрых движений крылся у нее под ногами. Лед, она скользила по ледяному катку, созданному магией льда. Воспоминания Альфреда Беллантиса содержали упоминание об этой технике. Подобный бег был попросту невозможен без абсолютного контроля над центром тяжести своего тела и силой трения. Тем не менее, благодаря исключительной гениальности Сильвии, это оказалось вполне возможным. Однако Тя больше некогда было раздумывать. Фуду, посох, содержащий в себе магическую силу, появился прямо у Тя перед носом. Кхек, он гарантированно бы получил удар,